Я не беру на себя смелости и дерзости бросить в них камень упрека и в какой-то мере осуждать их. Но пройти мимо факта бесславного их конца в зарубежье тоже не могу. Многих из них я знал лично. Деятельность других протекала перед моими глазами. Рассказы о них я слышал ежедневно. Всем виденным и слышанным я и хотел бы поделиться с читателем. Быть может, историк русского искусства и литературы найдет в этом рассказе что-либо, могущее представить для него какой-то хотя бы малый интерес. Начну с композиторов. В эмиграции прожил последние 8 лет своей жизни и умер Глазунов. Гениальный, всемирно признанный композитор, дирижер, педагог. Живой мост между могучей кучкой и поколением музыкантов, вступивших на творческий путь накануне и после Октябрьской революции. Могучая кучка — Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи. Как и при каких обстоятельствах он покинул родину, мне неизвестно. В Париже он появился в конце 20-х годов. Поселился в парижском предместье Булонь-на-Сене. Хотя эмигрантской бедности Глазунов и не знал, но жил скромно. Его грузную фигуру с типичным чисто русским лицом и чертами, дорогими сердцу каждого русского, причастного к музыкальной культуре, часто можно было видеть в Булонском лесу на длительных ежедневных прогулках. Булонский лес — громадный парк, примыкающий к парижскому пригороду Булонь. В последние годы его жизни мне пришлось неоднократно встречаться с ним в поликлинике на улице Винь, куда он ходил на электропроцедуры и где я тогда состоял ассистентом. Было ему в то время под 70 лет. Во внешнем его облике появились какие-то новые черты, которых не было раньше. Неряшливая одежда, потертое пальто, стоптанная обувь. Личного знакомства с Глазуновым у меня не было, кроме вышеупомянутых нескольких случайных и кратковременных встреч. Но от одного из его близких, знакомых, бывшего воспитанника Петербургской консерватории, пианиста Лишки, постоянно бывавшего в семье Глазуновых и связанного со мною долголетними приятельскими отношениями, я часто слышал, в какой скромной обстановке и как уединенно он жил, и как болезненно переживал свой отрыв от родины. Формально он не был эмигрантом. Из опубликованных у нас его писем мы знаем, что он не терял советского гражданства и числился в длительном отпуску, время от времени получавшим продление. Из них же мы знаем, что незадолго до смерти он намеревался вернуться на родину и вел переписку с одним из своих ленинградских друзей о выбранном им месте для своего постоянного пребывания неподалеку от Ленинграда. Бывший директор Петербургской консерватории и блестящий педагог, воспитавший многие сотни музыкантов, Глазунов, перейдя в зарубежье, похоронил прежде всего этот вид своей многогранной и многообразной деятельности. Ведь нельзя же считать продолжением этой деятельности отдельные консультации, советы, редкие изолированные и кратковременные частные уроки, которыми он время от времени заполнял свой досуг. Вслед за исчезновением его лика как музыкального педагога, он умер и как дирижер. Дав несколько симфонических концертов в первые 1-2 года пребывания за рубежом, он, будучи в расцвете своего выдающегося дирижерского таланта, за последние 7-8 лет, проведенных в Париже, не дал на моей памяти ни одного концерта. Но самым горьким и тяжелым ударом для многочисленных почитателей было почти полное прекращение его творческой деятельности. Каждый раз, встречая его на улице, или в поликлинике, или на церковном дворе, или еще где-либо, я при виде его характерной грузной фигуры неизменно вспоминал, какой восторженный прием оказывала ему Москва, когда он появлялся в качестве гастролера за дирижерским пультом в Большом зале консерватории на симфонических собраниях «Ермо», дирижируя произведениями русской и иностранной классики и всегда привозя с собой новинки, свои собственные, своих учеников и последователей. «Ермо» — Императорское русское музыкальное общество. Всем сколько-нибудь причастным к русской музыкальной культуре известно, что Глазунов начал свою композиторскую карьеру 16-летним юношей. Это было в тот памятный в истории этой культуры вечер, когда он в гимназической курточке вышел по требованию, устроившей ему овацию петербургской публики, на эстраду дворянского собрания после исполнения его первой симфонии, поразившей всех музыкантов безупречностью формы и зрелостью музыкальной мысли. Далее плоды его творческого вдохновения стали появляться один за другим. За четверть века, к тому дню, когда ему исполнился 41 год, он сочинил уже 8 симфоний, несколько симфонических сюит, около 20 симфонических поэм, картин, фантазий, увертюр, 3 балета, ряд сольных инструментальных произведений, струнных квартетов и романсов. Потом этот длинный список пополнился еще 2 фортепианными и скрипичными концертами, произведениями для хора, пьесами для виолончели, фортепиано и другими сочинениями. И что же сталось с этим мощным творческим потоком за рубежом? За 8 лет, проведенных Глазуновым за границей, он написал только квартет для саксофонов, струнный квартет и балладу для виолончели. И это все, что дал музыкальному миру величайший русский симфонист в последний период своей жизни. Это композиторское молчание в свое время плодовитого музыканта, конечно, привлекло всеобщее внимание. Друзья, знакомые, бывшие сослуживцы и репортеры без конца интересовались, чем объяснить, что неисчерпаемый родник его творческого вдохновения иссяк. Почему он больше ничего не пишет, находясь в расцвете своих творческих сил и возможностей? Глазунов словоохотливостью не отличался. Он всегда говорил мало и с длинными паузами. Но когда начинал говорить, то говорил веско. Вот каким был его ответ, быстро облетевший весь музыкальный мир и перепечатанный десятками журналов и газет. Для того, чтобы написать что-нибудь, есть только одно средство — вернуться на берега родной Невы, коснуться родной земли и вдохнуть воздух родного города. Вновь вступить под своды консерватории и Мариинского театра, встретиться с русскими артистами, музыкантами и русской публикой, встать за дирижерский пульт и взмахнуть палочкой. Тогда, и только тогда, на меня вновь снизойдет вдохновение. Тогда и только тогда я вновь буду способен к творчеству. В этих словах, как в зеркале, отразилась переживавшаяся Глазуновым трагедия. Такую же трагедию в той или иной степени переживали и Рахманинов, и Шаляпин, и Куприн, и Билибин, и многие другие представители русской музыкальной, исполнительской, письменной и художественной культуры. Только некоторые из них дожили до счастливой минуты воссоединения с родиной. Остальные бесславно окончили свои дни на чужбине. Глазунов умер в 1936 году от тяжелой болезни почек, горько оплакиваемой всеми своими бесчисленными почитателями, советскими и зарубежными. Похоронен он на одном из парижских кладбищ. В Париже после революции жил, работал и умер другой великий русский музыкант Ляпунов, современник и сослуживец Глазунова, композитор, пианист, так же, как и последний, преемственно связанный с великими 5, составлявшими могучую кучку. Умер он в 1924 году. Это было до моего переезда в Париж. О нем я слышал много рассказов из уст его близкого друга Александра Александровича Бернарди, бывшего дирижера Мариинского театра, к личности которого мне еще придется вернуться. В его квартире Ляпунов и умер. В Париже Ляпунов внес кое-какие изменения в свою вторую симфонию, написанную в 1917 году и оставшуюся в описываемые мною годы неизданный. После его смерти Бернарди передал находившиеся у него на квартире и принадлежавшие покойному композитору вещи и рукописи заместителю редактора Милюковской газеты «Последние новости» Демидову, приходившемуся Липунову свойственником по жене.